Глава 4. Этика эльфов. Когда деловому человеку надоедает идеализм младшего клерка, он говорит примерно так. «Ну, конечно, молодежь мечтает, витает в облаках, но стоит повзрослеть, и воздушные замки рассеются, как дым. Ты спустишься на землю, поверишь политикам, усвоишь все их уловки и будешь ладить с миром, как он есть». Во всяком случае, так говорили мне, когда я был юн, почтенные, ныне усопшие благодетели рода людского. Но с тех пор я вырос и узнал, что старцы лгали. Все было наоборот. Они говорили, что я утрачу идеалы и доверюсь трезвым политикам. Идеалов я не утратил, вера моя в первичные истины все та же, а вот ребяческой веры в политиков я лишился. Меня все так же волнует Армагеддон, куда меньше выборы, хотя в младенчестве я ликовал при одном упоминании о них. Армагеддон — место последней битвы сил добра и зла. Да, мечта весома и надежна, мечта — факт, реальность часто лжет. В либерализм я верю, как прежде, нет, больше, чем прежде, но было блаженное время, когда я верил в либералов. Я привел именно этот пример стойкой веры. Боюсь, когда я изложу истоки моего мировоззрения, только либерализм сочтут сравнительно разумным пристрастием. Меня воспитали либералом, и я всегда верил в демократию, в элементарное учение, что люди должны управлять собой сами. Если эта мысль покажется туманной или пустой, скажу только, что принцип демократии состоит для меня в двух утверждениях. То, что присуще всем людям, важнее причуд немногих. Обычное ценнее необычного, оно даже более необычно. Человек чудесней и удивительней, чем люди. Чудо человека должно поражать сильнее, чем все чудеса разума, мощи, искусства и цивилизации. Просто человек о двух ногах растрогает больше, чем музыка, рассмешит сильнее, чем любой гротеск. Смерть трагичней, чем смерть от голода, нос смешнее, чем носище. Вот первый принцип демократии. Главное в людях то, что присуще им всем, а не кому-то в отдельности. Второй таков. К политике имеют отношение все. Влюбиться поэтичнее, чем писать стихи. Для демократа править ближе к любви, чем к стихам. Занятие это сильно отличается от игры на органе, создания миниатюр, поисков Северного полюса, странная привычка высшего пилотажа или астрономии. Это пусть делает тот, кто умеет. Но заниматься политикой все равно, что сморкаться или писать невесте. Это надо делать самому, даже если не умеешь. Я спорю не о том, верны ли эти взгляды. Я знаю, что сейчас кое-кто хочет, чтобы женам подбирали ученые, и они скоро попросят, чтобы носы им утирали сиделки. Я просто говорю, что люди признают всеобщность этих дел, и демократ относит к их числу управление страной. Таково кредо демократа. Страшно важные дела надо доверить самим людям. Любовь, воспитание детей, управление государством. Вот демократия, в которую я всегда верил. Но одного я с юности не могу понять, откуда взяли, что демократия не в ладу с традицией. Ведь ясно, что традиция — единственная демократия, прошедшая сквозь века. Она верит голосу народа больше, чем частному или произвольному мнению. Тот, кто обращается к немецкому ученому в полемике с католической церковью, явно апеллирует к аристократии. В его глазах мнение эксперта значит больше, чем авторитет масс. Нетрудно понять, почему легенда заслужила большее уважение, чем история. Легенду творит вся деревня. книгу пишет одинокий сумасшедший. Тот, кто восстает против традиции, считая, что наши предки были невежественны, может предложить этот довод в Карлтон-клубе, заодно с утверждением, что невежественны избиратели в трущобах. Карлтон-клуб – политический клуб консерваторов в Лондоне. Нас это не устроит. Если в повседневных делах мы ценим мнение обычных людей, как же пренебречь им в истории или мифе? Традиция расширяет права, она дает право голоса самому угнетенному классу, нашим предкам. Традиция не сдается заносчивой олигархии, которой выпало жить сейчас. Все демократы верят, что человек не может быть ущемлен в своих правах только из-за такой случайности, как его рождение. Традиция не позволяет ущемлять права человека из-за такой случайности, как смерть. Демократ требует не пренебрегать советом слуги. Традиция заставляет прислушаться к совету отца. Я не могу разделить демократию и традицию. Мне ясно, что идея одна. Позовем мертвых на наш совет. Древние греки голосовали камнями, они будут голосовать над гробиями. Все будет вполне законно, ведь могильные камни, как и бюллетени, помечены крестом. Поэтому, если у меня и есть пристрастие, то это пристрастие к демократии и, значит, к традиции. Я всегда доверял массе тяжко работающих людей больше, чем беспокойной породе литераторов, которой принадлежу. Даже фантазии и предрассудки тех, кто видит жизнь изнутри, я предпочту яснейшим доводам тех, кто видит жизнь снаружи. Я всегда верил сказкам старых бабушек, а не фактам старых дев. Пока ум остается природным умом, пусть он будет сколь угодно причудливым. Теперь я должен определить первоосновы моей философии. Я и не притворяюсь, будто я это умею, и потому просто изложу мои принципы один за другим в том порядке, как я на них набрел. Потом я постараюсь соединить их и подвести итоги моей личной философии, и, наконец, опишу мое потрясающее открытие. Все это было найдено до меня, найдено христианством. Из всех моих глубочайших убеждений самое раннее связано с народной традицией, и без предшествующего объяснения я не смог бы объяснить свой духовный опыт. Я и так не знаю, смогу ли объяснить, но сейчас я попробую. Мою первую и последнюю философию, в которую я твердо верю, я усвоил в детской, от няни, величественной, вдохновенной жрицы демократии и традиции. Крепче всего я верил и верю в волшебные сказки. Они кажутся мне удивительно разумными. Это не фантазия. Рядом с ними все остальное фантастично. Даже религия и рационализм. Религия невероятно права, рационализм невероятно неправ. Страна чудес — это просто солнечный край здравого смысла. Не земля судит небо, а небо — землю. И точно так же, по-моему, землю укоряет сказочная страна. Я знал о волшебном бобовом стебле, прежде чем вкусил бобов и поверил в человека на Луне раньше, чем в Луну. Знал о волшебном бобовом стебле, прежде чем вкусил бобов. В английской народной сказке «Джек и бобовый стручок» Джек поднимается по бобовому стеблю на небеса. И в этом я следовал традиции. Наши поэты — естествоиспытатели, они говорят о кусте или ручье, но создатели эпоса и притч говорили о божествах ручья и куста. Это и имеют в виду наши современники, когда упрекают древних, которые, наверное, не ценили природу, если считали ее божественной. Ведь няни рассказывают детям не о траве, а о феях, пляшущих в травах. И древние греки за дриадами не видели леса. Мне важно понять, какая этика и философия вырастают из волшебных сказок. Описывая сказки подробно, я бы назвал немало здравых и благородных правил, которым они учат. Есть рыцарский урок Джека, победителя великанов. Великанов следует убивать просто потому, что они велики. Это мужественный протест против гордыни. Ибо мятежник древнее всех царств, и традиция на стороне якобинца, а не якобита. Якобиты – сторонники восстановления английской династии Стюартов, приверженцы короля Якова II и его потомков. Золушка учит тому же, что и «величит душа моя Господа». Вознес смиренных. Величит душа моя Господа слова Девы Марии, узнавшей, что ей предстоит стать матерью Мессии. Евангелие от Луки. Великая мораль, красавица и чудовище, полюби другого прежде, чем он покажется привлекательным. Страшный намек спящей красавицы — человек благословен от рождения всеми дарами, но обречен смерти, однако смерть может смягчиться и стать сном. Я разбираю не законы Эльфляндии, я говорю о духе этих законов, которые я усвоил, когда еще не умел говорить, и сохраню, когда разучусь читать. Я говорю о взгляде на мир, который воспитали во мне сказки, а после робко утвердили факты. Вот этот взгляд. Существуют причинно-следственные связи, одно вытекает из другого, которые в полном смысле слова разумны и даже необходимы. Таковы законы логики и математики. Мы, жители страны эльфов, самые разумные из всех созданий, признаем их. Скажем, если злые сестры старшей Золушки необходимо, чтобы Золушка была младше их. Пусть Геккель говорит, что это фатализм, выхода здесь нет. Раз Джек сын мельника, значит мельник — отец Джека. Так повелевает с высокого трона неумолимый разум, и мы в стране эльфов повинуемся. Если три брата едут верхом, значит, с лошадьми их шестеро, и у всех вместе 18 ног. Это чистая логика, и страна эльфов полна ею. Но, выглянув из сказочной страны в обычный мир, я увидел нечто невероятное. Ученые-люди в очках говорили о житейских случайностях, о смерти или заре, так, словно они разумны и неизбежны. Для них плоды на дереве — факт столь же неустранимый, как тот, что два дерева да одно будет три. А это не так. С точки зрения сказочной страны разница огромна, и проверяется она воображением. Нельзя вообразить, что 2 + 1 не равно 3, но легко вообразить на дереве не фрукты, а золотые подсвечники или тигров, уцепившихся хвостом за ветку. Люди в очках любят говорить о Ньютоне, его ушибло яблоко, и он открыл закон. Но они не видят разницы между подлинным законом разума и простой случайностью, упавшим яблоком. Если яблоко стукнуло Ньютона по носу, значит, нос его стукнул яблоко. Это неизбежно. Мы не можем себе представить одно без другого. Зато мы вполне можем вообразить, что яблоко не падает ему на нос, а яростно несется прочь, чтобы поразить другой нос, неугодный ему. В сказках мы всегда разделяли логические связи, то есть законы, и житейские факты, где законов нет, есть только странные повторы. Мы верим в физические чудеса, но не в логически невозможное. Мы верим, что Боб взобрался на небеса, но это не мешает нам ответить на философский вопрос, сколько бобов в дюжине. В этом детские сказки удивительно правдивы. Ученый говорит: «Перережь черенок, и яблоко упадет». И он говорит спокойно, словно одно непременно следует из другого. Колдунья говорит: «Затруби в рог, и замок людоеда падет». Но говорит она не так, словно это неизбежно. Конечно, она давала этот совет многим славным рыцарям, и многие замки пали на ее глазах. Но она не утратила ни удивления, ни разума. Она не ломает себе голову, чтобы изобрести логическую связь между рогом и падающей башней. А ученый не успокоится, пока не установит связь между яблоком, покинувшим дерево, и яблоком, достигшим земли. Он говорит так, словно обнаружил не набор удивительных событий, но объединяющую их истину, словно физическая связь между двумя странными явлениями соединяет их и философски. Ему кажется, что если одна непонятная вещь постоянно следует за другой, то вместе они понятны. Две туманные загадки дают ясный ответ. Мы в стране эльфов избегаем слова «закон», но его чрезвычайно любят в стране ученых. Занятную догадку о звуках забытых языков они называют законом Гримма. Гримм, Якоб Людвиг Карл, годы жизни 1785-1863, немецкий филолог, один из составителей знаменитого сборника сказок «Братьев Гримм». Гримм открыл закон передвижения согласных в индоевропейских языках, закон о двух забытых языках, как говорит Честертон. Но закон Гримма куда менее разумен, чем сказки Гримма. Сказки, по крайней мере, вправду сказки, но закон не закон. Закон предполагает, что мы знаем суть и причины обобщения, а не только заметили его результаты. Если есть закон, что карманникам место в тюрьме, то он предполагает некую духовную связь между идеей воровства и идеей тюрьмы. И мы знаем эту связь. Мы можем объяснить, почему мы лишаем свободы человека, который ею злоупотребляет. Но мы не знаем, почему яйцо превратилось в цыпленка, как не знаем, почему медведь превратился в чудесного принца. Как идеи, яйцо и цыпленок даже более чуждые друг другу, ведь яйцо ничем не напоминает цыпленка, в то время как многие принцы смахивают на медведей. Сознавая, что происходят определенные изменения, мы должны их рассматривать с философских позиций волшебной сказки, а не в антифилософской манере законов природы. Если нас спросят, почему яйца превратились в птиц, а листья осенью опадают, надо ответить, как фея крестная ответила бы Золушке, вздумай та спросить, почему мыши превратились в лошадей, а ее наряды исчезли в полночь. Мы ответим, это волшебство. Это не закон, ибо мы не знаем его смысла, это не необходимость, ибо хотя на практике мы рассчитываем, что так будет, Мы не вправе сказать, что так бывает всегда. Для закона недостаточно, как воображал Гексли, что мы рассчитываем на обычный порядок вещей. Мы не рассчитываем. Мы делаем на него ставку. Мы рискуем столкнуться с чудом, как с отравленным кексом или губительной кометой. Мы не учитываем чудо не потому, что оно исключено, но потому, что оно — исключение. Все термины научных книг — закон, тенденция, необходимость, порядок — неразумны, ведь они предполагают внутреннюю связь, которой нет. В описании природы меня удовлетворяют только термины сказки — волшебство, очарование, чары. Они выражают произвольность явления и его тайну. Дерево дает плод, ибо оно волшебное. Река бежит с гор, она заколдована. Солнце светит, заколдовано и оно. Это не фантастика и не мистика. Позже мы поговорим о мистике, но язык волшебных сказок разумен и агностичен. Только им я могу выразить ясное и четкое ощущение, что одна вещь совершенно отлична от другой, и нет логической связи между летать и класть яйца. Человек, говорящий о законе, которого он в глаза не видел, вот мистик. Обычный ученый, строго говоря, раб эмоций. Он раб их в том существенном смысле, что его увлекают и подавляют совпадения. Он так часто видел, как птицы летают и кладут яйца, что чувствует некую тонкую туманную связь между этими идеями, а ее ведь нет. Отвергнутый воздыхатель объединяет луну и погибшую любовь, а материалист — луну и прилив. В обоих случаях связь только в том, что их часто видели вместе. Сентиментальный человек проливает слезы, вдохнув аромат яблоневых почек, потому что в силу его личных ассоциаций этот запах напомнил ему детство. Ученый-материалист, хотя он скрывает свои слезы, тоже сентиментален, ибо его темные ассоциации связывают яблоневый цвет с яблоками. Но строгий логик из страны эльфов не видит резона, почему бы на яблоне не вырасти тюльпаном. Так бывает в его стране. Это простейшее чудо, не фантазия из волшебных сказок, напротив, сами сказки рождаются из него.